хлеб?» — буднично спросила она. «А то я привезла шпикачки настоящие, чешские». «Какие шпикачки? Какой к чертовой матери хлеб? Они же еще не договорили!» И вместе с тем Слава чувствовал странное облегчение. «Можно немного передохнуть?» Вскипятили воду, сварили шпикачки. Слава открыл вино, приготовленное для решительного объяснения. «За нас!» — подняла фужер Злата. «За твой приезд!» — не принял ее тоста Слава. Вино помогло нанести следующий удар. «Знаешь, — сказал он небрежно, — мне поручили собаку, Лиску. Костя с Леной улетели в Испанию. И где живет твой знаменитый Костя?» Злата ревновала мужа ко всем друзьям в Черемушках. «Далековато», — мгновенно подобрала Злата. «Я поживу там пока». «Можно?» — с замиранием сердца спросил Слава. «Это можно?» — поразило его самого. «Вот тебе! Черемушки!» — взорвалась, не выдержав этой пытки Злата. Вся продуманная стратегия рухнула. «Ишь! Надумал!» Грубые чешские ругательства. Половина из них Слава не знал, что и отметил с некоторым удивлением. Фига, дерзко показанное ему, искаженное злобой лицо придали ему силы. Быстро, решительно Слава шагнул к двери, зашел по дороге в ванную, сгреб в сумку свои туалетные принадлежности, сунул в передние туда же домашние тапки, схватил плащ, зонт на всякий случай. Там, где оставил он Злату, царила мертвая тишина. Поколебавшись, Слава заглянул в гостиную. Злата сидела в кресле, прикрыв лицо рукой, и такой была жалкой, что Слава в нерешительности затоптался на месте. «Ну, я поехал», — сказал он каким-то чужим голосом. Злата молчала. «Номер Костиного телефона в книжке». Злата продолжала молчать. «Но ведь надо же выгуливать Лиску!» Злата отняла от лица руку. «Это свою красотку ты так называешь?» И опять ее злая насмешливость помогла Славе. Он повернулся и решительно вышел из комнаты. В коридоре прислушался, по-прежнему тихо. Слава постарался не хлопать дверью, осторожно повернул ключ в замке. «А как же дискета и рукопись?» С запозданием подумал он. «А, ничего, приеду и заберу, когда Злата уйдет на работу. Не будет же она сидеть в четырех стенах». Он вспомнил, что чешский роман, словарь, последняя глава перевода в доме у Саши, и успокоился. «Поработаю пока на бумаге, а потом...» «Что будет потом?» Грандиозность задуманного лишь теперь обозначилась во всей полноте. Он покинул свой дом, свою крепость. А как деревенский житель, Слава ценил дом превыше всего. Да и кто ж свой дом не ценит? Но его дом там, где Саша. Только Саша пока что Славу не приглашала. Раздел 8.